Правда, после третьего набега, когда я, выпрыгивая, схлопотал пару пуль от успевшего залечь жучка, в которого Гарус просто побоялся стрелять, чтобы не зацепить капсулы с людьми, лихости у нас чуток поубавилось. По крайней мере, у меня, просевший сразу на треть щит, подействовал весьма отрезвляюще. А на пятом мы угодили в засаду, пусть и бестолковую. Уж не знаю, каким образом коллекционеры общались между собой, ибо в эфире по-прежнему стояла гробовая тишина, но эта группа нас явно поджидала. И когда молот заехал в переулок, нас встретила перекрывшая улицу стена мобильных щитов, за которыми укрылись десантники, а с балкона соседнего жилого модуля принялись палить из излучателя частиц, этакого карманного варианта главного орудия крейсера коллекционеров. Глупая какая-то засада, короче, им бы поставить щиты чуть дальше, вон под тем переходом, стрелкам с излучателями подождать, пока молот остановится и мы наружу повыпрыгиваем, а так, Дубянский просто прибавил газу, сходу перелетев через баррикаду, а Гарус не пожалел двух ракет на балкон. В общем, через две минуты мы уже бродили среди трупов жуков, делая контрольные выстрелы. Но напрягал сам факт, что нас здесь явно ждали, да и излучателей у других групп сборщиков не было. Походу халява закончилась. «Лейтенант, я подошел к Элбери, который постоянно косился на дыру в стене здания, где был балкон со стрелками. Испугался, что ли? Нет, у меня тоже сердце куда-то к пяткам ломанулось, когда ударившие в щит молота разряды излучателей принялись весьма активно его просаживать, но пора бы уж в себя прийти, не барышня, чай. Надеюсь, мы там никого не убили», — как-то тоскливо вздохнул полицейский. «Во, блин, он что, не знает, как стазис работает? Мда, как все безнадежно запущено. Смотрите сюда, лейтенант». Оглядевшись, я вскинул винтовку, короткой очередью перечеркнув окутанного мерцающей дымкой мужчину, что лежал на пороге дома, не обращая внимания на полицейского, который, дернувшись было, замер, когда пули срикошетили от дымки, пробарабанив по стене дома, спокойно продолжил. «Так вот, стазис-поле не только парализует объект, вокруг которого создается, но и полностью защищает его от механических повреждений. Причем, по прочности стазис на три порядка превосходит кинетический щит. Иначе, почему вы думаете, я запретила снимать дронов с людей? Из вредности? Простите, капитан», — выдохнул лейтенант. «Не знал. Ну, теперь знаете. А вот в капсулы стрелять не стоит, они не такие уж крепкие, а люди там не в стазисе. Их держит в параличе система жизнеобеспечения». Задумчиво посмотрел на остатки балкона, размышляя, стоит ли поискать излучатели. «В каноне это весьма неплохое оружие, вот только, боюсь, найдем одни обломки». Очень уж четко Гарус ракеты положил. «В нашу сторону движется группа сборщиков», — предупредила из молота Касуми. «Ну, значит, не судьба. Все, народ, в машину и сваливаем отсюда», — замахал я, одновременно отвечая на вызов по коммуникатору. «Слушаю, Миранда». «Шепард, поддержки ПКО не будет». Голос Лоусон звучал ровно, спокойно, как на похоронах. «Почему?» 4 дня назад при юстировке произошел сбой в распределительном узле, и скачок напряжения на высокочастотном генераторе вывел из строя весь прицельный комплекс. Этот генератор, взорвавшись, сработал не хуже электромагнитной бомбы. «Погодите, что значит скачок напряжения?» От подобной новости я откровенно опешил. «Как так? Что за бред? Какой нахрен скачок, если там все, что можно, трехкратно зарезервировано, а что нельзя, трехкратно защищено? Это же стратегический военный объект, а не трансформаторная будка зажопинской птицефабрики. Впрочем, в будке как раз защита от перепадов напряжения присутствует обязательно. Я не знаю как». В голосе Лоусон прорезалось раздражение. «Этого в принципе не могло произойти. Просто замечательно, не могло, но произошло. Хотя ведь если нельзя, но очень хочется, то можно. А я даже знаю того, кому очень хотелось. Ладно, Миранда, сейчас не время разбираться, как это случилось, но почему не отремонтировали сразу? Аппаратную часть восстановили, но ВИ выдает системную ошибку. Видимо, повреждены логические блоки». «Угу, понятно. Виртуальный интеллект – это не винда, его просто из резервной копии не восстановишь. Блин, ну прямо по канону, там тоже какие-то проблемы с наведением были. Но в игре-то Сюзи делала что-то там с настройкой типа все пучком. Стоп, а что мешает здесь поступить так же? Миранда, вы говорите, аппаратную часть восстановили, то есть железо в порядке?» «Да, но без ВИ все это просто груда металлолома. К черту виртуального тормоза. Установите для Сюзи прямое подключение к комплексу и пусть она возьмет управление башней МИПКО на себя, Сюзи. Но она не сможет заменить специализированный ВИ. Плевать, отмахнулся я. В конце концов, ей же не придется вести полноценный бой, отслеживая сотни маневрирующих в атмосфере десантных ботов при противодействии РЭП. Ей нужно всего лишь попасть в неподвижно стоящий посреди космопорта корабль. Да, блин, на этот полуторакилометровый вибратор даже вручную можно лазеры навести. Впрочем, Лаусон уже не слушала, лихорадочно размышляя вслух. Ну, конечно. Наведение просто запустить приводы на всякий случай проконтролировать визуально накачка лазеров, ну, это не проблема, инженерное обеспечение. Прервавшись, Церберша, явно повеселев, заявила, да, мы можем это сделать, ну, так действуйте. Уф, я крут, велик, могучий, гениален, всем боятся ужасного меня, а то ишь не можем, не будет, мы все умрем. Упав на свое место в десантном, я бросил взгляд на терминал, куда шла картинка с беспилотников и, увидев, что кроме сборщиков к нам направляется толпа с претарианцем, приказал, так, Алексей, сваливаем отсюда, пока нас не пришибли. Однако разворошили мы гнездо. Судя по тому, что показывали беспилотники, коллекционеры прекратили паковать людей и теперь собирались в отряды. Плюс, Тейлор доложился, что очередная возвращающаяся на корабль группа десантников не поперлась по дороге, как предыдущие, а первым делом полезла проверять перевалочную базу. Проверяльщиков, конечно, уничтожили, но теперь подходящие из города группы вообще на дорогу не выходят, а собираются на окраине. Да и в космопорте началось какое-то нехорошее шевеление. Короче, спалились мы по полной и надо бы определяться с дальнейшей стратегией. Ехать в бункер, пробиваться к Тейлору, или еще покружить по городу в надежде выцепить какую-нибудь небольшую группу коллекционеров. В раздумье потирая щеку, я встретился взглядом с вроде как окончательно оклемавшийся Джек. Вот, кстати, еще одна проблема. С этим-то сокровищем что делать, мисс Зеро, могу я узнать о ваших дальнейших планах, где вас высадить? Я с вами, фыркнула та, настороженно наблюдая за мной из-под лобья. Тронута и польщена оказанным доверием, равнодушно кивнул я. Но, боюсь, наш отряд не может позволить себе биотика с вашими талантами. Джек, скривившись, вскинула подбородок. Намекаешь, что я преступница? Нет, мы тоже не рыцари в сверкающих доспехах, да и с добродетелью у нас. Я покосился на быстро отвернувшуюся к терминалу, чтобы скрыть ехидную улыбку. Воровку, не очень. Но, видите ли, мы, команда, сколь бы пафосно это ни звучало. Ага, и в этой команде, Джек, состроив презрительную мину, нарисовала в воздухе кавычки, все должны прыгать по твоему приказу. Именно, спокойно кивнул я. Вы же, личность свободная, вам это невместно. Да что ты знаешь о свободе, героиня телешоу? Немедленно вызверилась биотичка. Шепард, а ведь они не к нам направлялись, внезапно вклинилась в разговор Касуми, помешав мне образно и доходчиво объяснить Бритоголовой за осознанную необходимость. Сбившись с мысли, я озадаченно повернулся к воровке. Что, та группа с претарианцем? Касуми указала на транслируемую с беспилотников карту города. Смотрите, они прошли этот перекресток, но не свернули. Встав рядом, я проследил за ее пальцем. Хм, а ведь действительно, куда-то вообще в другую сторону идут. Странно, и куда же их тогда понесло? Если продолжить линию, воровка медленно обернулась, то к промзоне. Пару секунд мы с ней играли в гляделки, а потом до меня дошло и я лихорадочно схватился за коммуникатор, вызывая Лаусон. «Миранда, вы установили ретранслятор для Сюзи?» «Да, минут пять назад. Она уже приступила к черту подробности», — нетерпеливо перебил я. «Сколько времени надо, чтобы запустить систему ПКО?» «Не могу сказать точно. Сюзи только начало теста оборудования». «А что случилось, Шепард?» «Коллекционеры засекли ваш сигнал и сейчас там эта маневренная группа, что бегала по городу, движется к вам. Будут минут через 30. Не успеем», — ровным голосом заметила Церберша. «Даже если прямо сейчас все заработает. После аварии все генераторы первого контура поставили на профилактику. Так что придется сначала выводить их на режим». «Что значит все?» — буквально взвыл я. «Ставить на профилактику более двух одновременно категорически запрещено. Это, млять, в любой служебной инструкции метровым шрифтом написано. Какой урод отдал подобное распоряжение? Не знаю, чей это был приказ, тут такой бардак творился, что никаких концов не найдешь. С шипением втянув воздух сквозь плотно сжатые зубы, я медленно досчитал до 10. Не то чтобы сильно помогло, но желание немедленно кого-нибудь придушить чуть угасло. Тем более до любителя виски, сигареты стильных костюмов, который всю эту засаду устроил, добраться в данный момент не представлялось возможным. «Ладно, предупредите альянсовцев», уже спокойнее начал я, но договорить не успел, так как на коммуникаторе замигал значок срочного вызова от Тейлора. «Черт, секунду». Быстро переключился на церберовца, рассудив, что раз уж тот посылает запрос с пометкой «срочно», то действительно стряслось нечто экстраординарное. «Что там у вас, Джейкоб?» «Капитан, коллекционеры зашевелились», — доложил Тейлор. «Из крейсера выгружаются войска. Мля, вечер перестает быть томным. Сколько?» «Пока наблюдаем около сотни хасков из десяток отпрысков. Так, если я хоть что-то понимаю, то командующий жучками генерал решил разобраться с проблемами одним махом. Сейчас от космопорта на базу, где засели Тейлор с Массани, двинутся хаски под прикрытием отпрысков, и одновременно туда же ломанутся скопившиеся в городе десантники. А что, вполне в духе коллекционеров, в смысле, жнецов. Тактикой-то они вообще никогда не заморачивались, предпочитая банально давить числом. Что неудивительно, уж с чем, а с пушечным мясом у них проблем никогда не возникало, методы переработки разумных в живую силу за миллионы лет и тысячи жатв они отработали до совершенства. Твою ж мать, а... Как-то все это очень нехорошо напоминает Вермайер из игры, где Шепард приходилось выбирать, кого спасать, Алинка или Уильямс. Вот и здесь, если сейчас идти на выручку к Миранде, то не факт, что Тейлор на базе удержится. И тогда вся орава сборщиков, добравшись до арсеналов крейсера, вооружится и хлынет в город. А с другой стороны, если потеряем бункер, останется только надеяться на подход эскадры Альянса, которая неизвестно когда придет. Черт, черт. Черт, да какого хрена? Почему я должен выбирать? Я же не Шепард, да вообще не военный. Я панически завертел головой, в поисках на кого бы свалить ответственность. Хрен там, все сидят, спокойно смотрят на меня и ждут моего решения. Даже Джек, мать ее, заткнулась. На секунду прикрыв глаза, я глубоко вдохнул, переключаясь обратно на Лоусон. Миранда, вам придется отбиваться самим. Коллекционеры атакуют перевалочную базу, мы идем туда. Разумно, Шепард, спокойно согласилась та, перед тем как отключиться. Угу, очень надеюсь, что разумно. Судя по Васильеву, спецназовцы Альянса действительно профи, да и Лоусон не девочка из церковного хора. Должны они сами отбиться. Блин, все, хватит себя уговаривать, решение принято, а метаться и руки заламывать буду на Нормандии, если выберемся отсюда. Джейкоб, выдвигаемся к вам. Сбросьте координаты мест скопления коллекционеров, чтобы нам на полном ходу в засаду не влететь. Понял, капитан, сейчас, только уточню последнюю сводку. Алексей, просунулся я в кабину к Дубянскому. Гони на базу, только за квартал притормози, осмотримся. Сделаем. Так, вроде. Ах, да, с Джек-то мы так и не закончили. Выставить ее к черту или хотя нет, не та ситуация, чтобы бойцами разбрасываться. Даже такими, мисс Зеро. «Предлагаю вам вольный контракт». «Чё?» От подобного предложения у биотички отвисла челюсть, а глаза сидящего напротив нее лейтенанта стали размером с блюдца. «ХМ, странная реакция». «Ну, с полицейским понятно, вольный контракт, он же договор удачи, несмотря на пафосное название, был обычным договором между капитаном пиратского корабля и вступающим в команду наемником, так что услышать подобное от меня он явно не ожидал, но Джек-то с чего так удивилась?» Подряжаю на одну заваруху, перешел я на привычный для бритоголовый язык. 15 кусков, без доли в добыче. Треть сейчас, остальное на финише. Можно было предложить и больше, но... Джек не жадная, зато очень недоверчивая. Назови я сумму в 100 тысяч, наверняка бы постоянно дергалась, подозревая, что ее кинут или вовсе шлепнут потом, чтобы денег не платить. 15 же, средняя ставка наемника-биотика на одну операцию с повышенным риском. Короче, мисс Зеро, или вы вступаете в мою команду и, пока мы на горизонте, выполняете мои приказы, или прямо сейчас выметаетесь из машины. Выбор за вами. Договор на тебя или на корабль, чуть прищурившись уточнила та. ХМ, нюанс. Если подобный договор заключается от имени капитана, то и вознаграждение выплачивает капитан, если, конечно, жив останется. А если от имени корабля, то деньги идут из корабельной кассы, на корабль. Ага, Джек задумчиво пожевала губу, но у меня одно условие. Условие? Мне даже любопытно стало, чего ей в такой ситуации хочется. Ты прекратишь мискать, героиня. Биотичка скривилась, а то блевать уже хочется от твоего мисс Зеро. Договор, серьезно кивнул я, открывая инструментрон и переводя ей 5000 кредитов. Договор, бросив взгляд на собственный инструментрон, пиликнувший сообщением о поступлении на счет, Джек, довольно ухмыльнувшись, развалилась в кресле. Странно, такое ощущение, что выбитому с меня обещанию не мискать она радуется больше, чем деньгам. Капитан, но договор пиратский, как вы можете, перегнувшись ко мне, горячо зашептал Эйлбери. Это же, устало откинув голову на подголовник, я прикрыл глаза, выдохнув. Спокойно, лейтенант, я же, блин, Шепард, я все могу. Набегать, самостоятельный глагол, дистинктивно отличающийся от глагола набегать. Набегать может кто угодно и просто так, но набегают именно на нас, причем, как правило, эти кто-то, непрошенная нервирующая масса. Глава 63. Я дерусь, просто потому что дерусь. Пусть тот, у кого хватит духу, выйдет, вынет свой кортик. И я, хоть и на костыле, увижу, какого цвета у него потроха, прежде чем погаснет эта трубка. Джон Сильвер. Прорыв на перевалочный терминал вышел просто загляденье. Вообще-то поначалу мы хотели аккуратно, на мягких лапах, но в прилегающих к базе домах скопилось столько коллекционеров, что миновать их незаметно не было никакой возможности. Ну а раз тихо все равно нельзя, мы решили совместить приятное с полезным, то есть, прокатиться гремя огнем, сверкая блеском стали. Так что, когда молот заехал на превращенный в узел обороны склад, выглядел он весьма колоритно. Остывающая пушка дымится, носовая часть вся заляпана ошметками хитина и бледно-желтыми разводами жучиной крови, а на правом двигательном пилоне, словно обнимая его в страстном объятии, повис почти целый коллекционер. Короче, на суетящихся в складе колонистов это произвело неизгладимое впечатление. Не меньше их впечатлил Грант, который, выбравшись из машины, раздраженно рыкнул что-то вроде «Хрен ли тут разлегся?». Злым пинком сбросил с пилона жертву пламенной страсти к бронетехнике, уселся на него, всем своим видом выражая вселенскую скорбь и тоску. «У ребенка тяжелая душевная травма», — пояснил я в ответ на недоуменный взгляд Тейлора, «никого не убил». Так как в отличие от БРДМ из моей первой жизни у молота не было бойниц для ведения огня из десантного отсека, Гранту пришлось всю дорогу до базы оставаться простым наблюдателем, отчего несчастный Краган жутко страдал. Ну как же, вокруг стрельба, взрывы, дым коромыслом, и все без него. А уж когда Дубянский, перепрыгнув через какой-то заборчик, приземлился прямо на собравшуюся за ним группу коллекционеров и, не сбавляя скорости, пронесся по жукам как утюг по стайке тараканов, от тоскливого стона, вырвавшегося из груди Крагана, даже мое ренегатское сердце дрогнуло. «Ладно, к делу, только сначала объясните, Джейкоб, откуда здесь столько народу?» Я кивнул на колонистов, которых только в поле зрения бегало человек 20. «Ополчение, капитан, ополчение, так точно, мэм». Тейлор кивнул подошедшему к нам Гарусу и махнул рукой в сторону выгородки, где стоял превращенный в командно-штабной пункт Нибелунг. «Идемте, покажу, что мы тут настроили». Оказывается, поняв, что банально не успевают подготовиться, Тейлор с Массани устроили локальную мобилизацию, то есть рассортировав отбитые у коллекционеров капсулы, те, что были с женщинами и детьми, запихали в подвал, а вот мужиков, что покрепче, поставили под ружье, сформировав отряд ополчения, и с их помощью принялись усиленно зарываться в землю, с размахом, распотрошив целый склад стройматериалов. Линии окопов полного профиля, заваленные наскоро сваренными ежами предполье, укрепленные мешками с песком позиции имеров, а в данный момент заканчивали оборудование подъездных путей для молота, который, по задумке Тейлора, предполагалось использовать для подвижной обороны периметра. Да что там, даже местная сигнализация пошла в дело, на ее основе Массани соорудил сеть минных ловушек, и все это за несколько часов. Блин, чувствую, будь у них хоть пара дней, они бы тут так зарылись, что и танковая дивизия бы не выбила. Единственным слабым звеном обороны были мобилизованные колонисты. Нет, не в том смысле, что те драться не хотели, тут наоборот, боевой дух импровизированного гарнизона просто зашкаливал. Так как коллекционеры брали людей сразу целыми семьями, то у каждого из ополченцев родные и близкие находились в самом прямом смысле за спиной. Но если с боевым духом и готовностью стоять до последнего у них все было в порядке, то вот со снаряжением не очень. Вооружить-то мы их еще смогли, но вот с защитой было откровенно плохо, всего лишь персональные кинетические щиты. Да даже и будь у нас столько комплектов полноценной боевой брони, что толку? Это же не бронежилет. Ею пользоваться не один месяц учиться надо. А среди этих ополченцев нет кого-нибудь способного управиться с пушкой молота? Поинтересовался Гарус, когда Тейлор закончил вводить нас в курс дела. Штейн и Гейслер, моментально ответил церберовец. Отслужили стандартный контракт в моторизированных частях Альянса. Охренеть! Он что, успел еще и краткие анкеты личного состава собрать? Гарус выжидательно повернулся ко мне. Согласна, кивнул я. Со снайперской винтовкой от тебя будет больше пользы. Кстати, Акасуми лучше здесь, в командном, на координацию посадить. Да и управление беспилотниками перевести на Вени Белунга. На всякий случай. Разумно, согласился Тейлор, старательно скрывая облегчение. Хаем, кажется, у них там с воровкой все по-взрослому, вон как за нее волнуется. Интересно, до какой степени личных контактов они уже дошли. Тьфу, блин, я мысленно отвесил себе подзатыльник. Нашел, о чем думать. Мда, жениться тебе надо, барин. Но сама мысль здравая, в смысле, не про жениться, конечно, а про Касуми. В окопе от нее толку немного, пусть лучше за терминалом сидит. Оставив Тейлора командовать, мы с Гарусом собрались на крышу здания, чтобы осмотреться. Все же карта карты, но лучше своими глазами увидеть. Вот только не успели даже выбраться из челнока, как на связь вышел Массани, прохрипев: «Эй, народ, вы там напланировались? Тут тараканы из города прут, до хрена!» И одновременно с ним чуть испуганно затараторил незнакомый мужской голос. «Наблюдаю противника со стороны космопорта. Много. О, черт, кажется, началось». Коротко переглянувшись, мы с Гарусом рванули по лестнице, на ходу вытаскивая из захватов винтовки. «Шепард, это че за хрень?» Лежащий на крыше за бруствером из мешков с песком Массани указал стволом куда-то вперед. Упав рядом, я вскинул клык, вглядываясь через оптику в указанном направлении. Что там еще случилось? А, вот один из коллекционеров светится так, словно ему гигаваттную лампочку в задницу запихали. Хаем, что-то знакомое, в игре вроде было. Ой, мля, гасите его. Завопил я, лихорадочно высаживая пулю за пулей в словно распираемого изнутри энергии жука. Рядом мгновенно захлопала гадюка Массани, а через секунду гулко бухнула черная вдова Вакариана. И что это было? Вопросительно повернулся ко мне Гарус, когда с жучком было покончено. Одержимый, мрачно буркнул я, рассматривая в прицел отступающих после потери лидера коллекционеров. А то вдруг еще один засверкает. Типа, таракан под прямым контролем генерала? Чуть недоверчиво хмыкнул Массани. «Угу, что-то вроде аватары хозяина всего их роя», — кивнул я, переключаясь на командный канал. «Тейлор, доведите до всех циркуляром. Если какая жучная тварь светиться начнет, убивать в первую очередь». «Понял, капитан». «В общем, первая атака коллекционеров, ну, если это можно было назвать атакой, как-то сама собой выдохлась, толком даже не начавшись, так как засевшие в городе сборщики, потеряв с десяток своих, быстро отступили назад, под защиту зданий. А вот со стороны космопорта все было не так радужно. Оказалось, что хаски бегают ну очень быстро, к тому же ранения, отправившие бы человека на тот свет одним лишь болевым шоком или кровопотерей, что слону дробина. Даже разорванные пополам, они упорно ползли на наши позиции. Зомби, блин, апокалипсис сегодня. Да и чисто психологически, когда на тебя прет толпа в несколько сотен серо-синих полутрупов, становится сильно не по себе. Кое-кому из ополченцев помоложе даже пришлось делать внушение дружеской рукой и крепким незлым словом. Но отбились, отстрелялись. Потом была еще атака, и еще, и еще. Если жучков генерал берег, видимо их размножение не такой уж быстрый процесс, то вот своих биомеханических зомби гнал на убой без счета. О том, что на борту крейсера сейчас находится несколько тысяч колонистов, которые могут послужить новым материалом для хасков, я старался даже не думать, все равно поделать с этим ничего не мог. В общем, жуки лезли, мы отстреливались, но в целом ситуация на базе внушала робкий оптимизм. Я больше волновался за Лаусон, судя по ее коротким сообщениям, там было куда тяжелее, с поверхности их уже выбили и сейчас бой шел на первом уровне бункера. Все изменилось, когда Сюзи доложила о запуске генераторов накачки. Если до этого коллекционеры еще как-то осторожничали, видимо рассчитывая взять базу малой кровью, то тут ломанулись всей толпой, наплевав на потери, и у нас воцарился ад. Этот бой у меня в памяти отложился каким-то невнятным слайд-шоу. Вот, под истошный вопль кого-то из ополченцев. Здесь одержимый. Стена склада вспучивается от деформации и в пролом лезут хаски. Вскинув коллекционерский излучатель, трофей, доставшийся мне то ли после третьей, то ли после четвертой атаки, я срезаю самых прытких, спотыкаюсь, падаю, и очередь из автопушки отпрыска пролетает в сантиметре над головой. Вот Грант с миной липучкой в руках сигает с крыши прямо на спину претарианцу и, цепляясь за выступы на броне биомеханического монстра, буквально вбивает мину ему под панцирь, в последний момент успевая скатиться с вспухшей плазменным шаром твари. Вот Джек, перепрыгнув через упавшего Массани, ставит биотический щит, давая возможность ополченцам оттащить раненого наемника в укрытие, но сама тут же складывается пополам от разорвавшегося прямо у нее под ногами снаряда. Вот вылетевший из-за крупнотоннажного контейнера молот накрывает из пушки обстреливающих биотичку отпрысков, получает прямое попадание в левый двигатель и под яростный мат Дубянского крутится на месте, словно танк со сбитой гусеницей. Вот самоподрыв боекомплекта разносит на куски Эмира вместе с облепившими его хасками и загнанно хрипящие ополченцы на руках тащит туда двух бастионов с поврежденной ходовой, чтобы заткнуть брешь в обороне. Вот под торопливую скороговорку Касуми, перечисляющий места прорыва, мы с Гарусом несемся куда-то на восточную окраину базы и, выбежав из-за угла, нос к носу сталкиваемся с одержимым. С диким воплем прыгаю прямо на него, снося с ног и, оказавшись сверху, бью амни клинком, целясь по глазам. Промахиваюсь, клинок ломается, а меня впечатывает в стену зарядом деформации. Судорожно разевая рот, пытаюсь отхватить кусок ставшего вдруг очень твердым воздуха, беспомощно глядя на поднимающегося жука, но тут Гарус с разбегу, словно заправский футболист, пробивает ему штрафной в голову и добавляет из винтовки. Вот Тейлор, выпрямившись в полный рост, вскидывает на плечо пусковую установку ML, вопит, заряд, и, получив от подбежавшего к нему паренька ополченца подготовленный выстрел, выпускает ракету прямо в окно захваченного жуками дома. Вот. Честно говоря, мне казалось, что это уже никогда не закончится, что я так и буду всю оставшуюся жизнь бегать по этой проклятой базе под стрекот выстрелов, грохот взрывов, хлопки перегруженного щита и стоны раненых. Но в какой-то момент я обнаружил, что тупо пялюсь на ясно различимые в дыму лазерные лучи, бьющие с башен тко по набирающему высоту крейсеру, а вокруг стоит нереальная тишина. Первая мысль – звездец броне, накрылась аудиосистема, и только подняв забрало, я сообразил, что это просто стрельба прекратилась. Стащив с гудящей головы шлем, я озадаченно огляделся на неуверенно перекликающихся ополченцев, заметил, что кто-то уже пустил по рукам фляжку со спиртом, удивился. «Во, блин, это что, победа получается? Типа, превозмогли, и я живой, с ума сойти!» Сдуру вдохнув полной грудью воздух, я судорожно закашлялся от тошнотворной вони жженой синтетики, перебиваемой густым запахом крови и сгоревшей взрывчатки. «Твою ж мать, а, цела?» Подхромавший ко мне Массани, шипя сквозь зубы, уселся на корпус разбитого бастиона. «Угу», отплевавшись, кивнул я, бросая взгляд на панель мидблока, чтобы убедиться, что чувства не обманывают и действительно все у меня на месте. «Сам как? Ерунда», отмахнулся наемник, осторожно вытягивая раненую ногу. «Бедро на вылет. Главное, яйца целы, остальное заживет. Твоим яйцам ничего не грозит, они у тебя стальные», хмыкнул Гарус, пытаясь сложить покореженную взрывом винтовку. «Так, кажется, говорят у вас, людей, а вдруг полировку поцарапает?» — хрипло хохотнул Массани. «Закажи алмазное напыление, чтобы пули отскакивали, и рикошетом в ногу, так ноги же не главное, точно, главное, что между ними». И оба заржали, хлопая друг дружку по плечам и вспоминая моменты прошедшего боя. Мысленно закатив глаза, мужики, блин, им бы только шарами мериться, я повесил шлем на пояс и активировал инструментрон, вызывая Нормандию. «Сюзи, где вы сейчас? Идем к космопорту, подлетное время, 7 минут. Челнок с доктором Чиквас уже вылетел к бункеру Пко. Угу, ясно, ждем». Коснувшись сенсора, я переключился на Лаусон. «Миранда, вы там как? Жить буду», — бесконечно усталым голосом отозвалась Церберша. «Если не помру, Потери есть, у альянсовцев трое убитых, гражданские не пострадали, а у вас, быстро открыв тактический планшет, я облегченно вздохнул, наши все живы, но, оглядевшись, мрачно добавил, у ополченцев больше половины двухсотых, мы еще легко отделались, тусклым голосом заметила Миранда, да уж, легко у Массани в ноге дыра с мой кулак, Джек кровавые пузыри пускает, Тейлор словил проникающие в живот, а Гранту надо ночной горшок выдать, потому как если из него хотя бы треть пулей осколков, что в организме застряло, естественным путем вывалится, хана унитазу, хотя чего уж там, действительно легко. Собственно все, делать нам на горизонте больше нечего, помощь мы тут все равно больше ничем не можем с нашей инвалидной командой. Да и муниципальные службы города уже очнулись, стазис-дроны ушли, еще когда крейсер только поднимался. Вот разве что отправить команду собрать образцы для Солуса, да загрузить уцелевших роботов, если, конечно, эти уцелевшие найдутся. Судя по отметкам на планшете в строю только один Эмир и два Бастиона, да и то отображаются как ограниченно боеспособные. Победа, мля, господин мэр, ну, сколько можно повторять, мы не альянс, мы вообще мимо пролетали. Наверное, в десятый раз повторил я похожему на Винни Пуха мужчине. Господи, ну нафига ты Лор этого Пуха из капсулы достал? Нет, когда отбивались от коллекционеров, мужик проявил себя молодцом, четко руководил людьми, когда оборудовали позиции, как бывший строитель, давал дельные советы, а в бою не отсиживался за чужими спинами. Но вот сейчас вспомнил, что он не только командир взвода ополчения, но еще и мэр Горизонт-Сити, большой начальник, и чуть ли не самый главный в колонии. Вы же Спектр, Шепард. Я бывший Спектр, господин мэр. Я давно в отставке и никаких полномочий ни от Альянса, ни от Совета не имею. Послушайте, отступать Винни-Пух явно не собирался. Я понимаю, что у вас секретная миссия, но там, на крейсере, были тысячи людей. И что я должна была сделать? Сбить его, чтобы эта полуторакилометровая хреновина рухнула на город. Вам разрушений мало, но остановить, догнать, продолжал наступать Пух. На чем, ядовито поинтересовался я, у меня один единственный гражданский фрегат. Ну конечно, горько скривился мэр, как альянсу от нас что-нибудь нужно, так единство человечества и братская рука помощи, а как доходит до дела, оно, может мне и не стоило ядом плеваться, мужика понять можно, столько людей потерять, наверняка у него там были друзья, знакомые, но просто сил не было сейчас сочувствовать и утешать, меня бы самого кто утешил, половина десантной группы в медотсеке, и я Лере по гроб жизни обязан, что медотсек этот способен вытащить даже с того света, что там с самой Нормандией, толком неизвестно, повреждения не критичны, это очень растяжимое понятие, роботы, а, ладно, хрен с ними, с роботами, главное, людей сохранил, правда вот на какие шиши теперь все это чинить, покупать, восстанавливать, мне что, кто-нибудь денег даст, кредитную линию откроет, док на верфи предоставит, запчастей подкинет, почему от меня все только требуют, еще, давай, Шепард, и ни один не скажет, да, без проблем, конечно помогу, глубоко вдохнув, по уже устоявшейся привычке я досчитал до 10, чтобы успокоиться, мне-то вы к чему это говорите, господин мэр, я частное лицо, понимаете, частное. Сама по себе, вот именно, как доходит до дела, вы все частные и сами по себе. Обреченно махнув рукой, Винни-Пух отвернулся, направляясь к Иракару с эмблемой спасательной службы Горизонт-Сити. Почтительнее, господин мэр, все же вы разговариваете с восставшей из мертвых богиней, внезапно прозвучал за моей спиной усталый мужской голос. И от этого голоса у меня резко пересохло во рту, а пробежавшие по позвоночнику мурашки собрались где-то пониже живота, устроив там радостный хоровод. В общем, тело старательно сигнализировало, что хозяин голоса ему знаком и очень хорошо. Ой-ё, судорожно сглотнув, я украдкой вывела на инструментрон зеркало, окинула себя придирчивым взглядом, чуть не разрыдалась. Господи, ну и вид. Волосы от пота слиплись сосульками, морда в грязных разводах, на скуле ссадина, под глазами синяки, шрамы еще эти, лохудра лохудрой, захотелось немедленно нацепить шлем и затемнить визор, до полной непрозрачности, но, решительно взяв себя в руки, я совершил, наверное, самый героический поступок за все время пребывания в этом мире, медленно повернувшись к усталому мужчине в оплавленной и иссеченной осколками броне, спокойно улыбнулся, привет, Кайден, как ты, Глава 64. Когда считать мы стали раны, я всегда хотел отвечать людям добром, но жизнь научила отвечать взаимностью. Народное творчество. Мда, если у меня когда и возникали сомнения в том, что мой оригинал с Эленко были больше, чем друзьями, то теперь они отпали. Ибо так орать друг на друга, как мы сейчас, могут только очень близкие во всех смыслах мужчина и женщина. И самое главное, остановиться я просто не мог, меня словно потоком несло. Любой упрек Кайдена немедленно вызывал бурю протеста и непреодолимое желание наорать в ответ. «Была занята. И это все, что ты можешь сказать», — яростно блажил Аленка, размахивая руками. «Ты появляешься после 2 лет и ведешь себя так, будто ничего не произошло. У тебя даже не нашлось времени написать, что ты жива. Куда написать? На деревню дедушки». Не менее яростно шипел я. Андерсон отказался сообщить, где ты служишь, и даже призрак только руками разводил, мол, все засекречено. Аленка, явно собиравшийся пойти на второй круг упреков, запнулся на полуслове. Призрак, медленно, словно неверяще, протянул он. Упс. Сообразив, что только что наговорил, я мысленно зажмурился. Твою ж мать, ну кто меня за язык тянул? Разорался тут как на митинге. Так значит, все так же медленно, словно слова царапали ему горло, продолжил Кайден. Значит, это правда, что ты работаешь на Цербер? Нет, не работаю. Ага, а глава Цербера тебе по дружбе услуги оказывает, или, тут губы Аленка сложились в презрительную гримасу, может, ты ему оказываешь услуги? Это было больно, словно неожиданный удар под дых, когда со всхлипом обрывается дыхание, а изнутри рвется немой крик. За что? Я непроизвольно отшатнулся, глядя в искаженное презрением и какой-то детской обидой лицо Аленка. Вот как, он, значит, обманут в лучших чувствах, ему, значит, горько и больно, а мне, почему тело Шепард искал Элиара, а не он? Почему Гарус, не задавая вопросов, просто подставил дружеское плечо, а он пышет гневом, что я не на тех работаю? Почему Тали говорит «я тебе верю», Шепард, а он мне, как грязную тряпку в лицо, бросает? Оказываешь услуги, даже не выслушав. Хмуро молчавший до этого Вакариан сделал шаг вперед, заслоняя меня плечом. «Слушай, Кайден, ты уже перегибаешь палку». «А, Гарус», — скривился Аленка, словно только сейчас заметив турианца, «твой отец, наверное, гордится сыном, ставшим наемником». «Ну, знаешь», — Вакариан полыхнул злостью, сжимая кулаки. «Не надо, Гарус», — остановил я его. «Пусть договорит». «Договорит?» — Аленка перевел взгляд с турианца на меня. «Отлично, я тебе скажу. Посмотри на себя, Джейн, кем ты стала? Наемница на побегушках у террористов. Ты, да ты просто предала все, ради чего мы сражались. Забыла, что мы давали присягу, клялись защищать альянс людей». Я смотрел на бросающего мне в лицо обвинения мужчину и чувствовал, как от его слов в душе что-то ломается, перегорает, оставляя после себя только холод и пустоту. «Присягу», — мой собственный голос прозвучал будто со стороны, эхом отдаваясь в ушах. «Ну почему? Помню. Хорошие слова, правильные. Клянусь до последнего вздоха». В памяти вспыхнул усыпанный мириадами звезд космос, такой близкий и в то же время такой безнадежно далекий шар планеты под ногами, звон в ушах, бессмысленные судорожные вдохи и жгучая боль в груди. «И, знаешь, Кайден, я ведь помню этот последний вздох, там, на орбите Алкеры». Я тряхнул головой, с некоторым трудом прогоняя наваждение. «Так что ваши обвинения беспочвены, господин лейтенант. Командир Шепард не изменяла присяге, она погибла, до конца исполнив свой воинский долг». Джейн, как-то резко растерявший весь свой апломб, Аленка нерешительно протянул руку, то ли собираясь удержать меня, то ли обнять, то ли, не знаю, что именно он собирался сделать, в любом случае позволять ему до себя дотрагиваться я не собирался. Поэтому, сделав шаг назад, четко по-военному щелкнул каблуками и коротко наклонил голову. «Прошу извинить, но меня ждут дела. Джейн, подожди». «Джейн погибла, господин лейтенант», — холодно бросил я через плечо. «Кстати, вы ей хоть раз цветы на могилу принесли?» Дернувшийся было мне вслед Эленка замер, словно со всего маху налетев на стену. Отойдя на несколько шагов от так и оставшегося стоять на месте мужчины, я запнулся на ровном месте, едва не пропахав носом землю. Как-то внезапно навалилась такая чудовищная усталость, что ноги подкосились. «Шепард». Вакариан подхватил меня под локоть, помогая удержаться на ногах, и обеспокоенно заглянул в лицо. «Ты как, в порядке?» «Да, спасибо, Гарус, кивнул я, обессиленно прикрывая глаза. «Просто устала. Домой хочу». Собравшись с силами, коснулся сенсора на до сих пор активированном инструментроне, выдохнув. «Джокер, забери меня отсюда. Устала я что-то от этой планеты». Примчавшийся на Нибелунге буквально через десяток минут Митьюс чуть не поперхнулся, застав сцену прямиком из голливудского блокбастера. Разгромленная база, на которой суетятся прибывшие из города команды спасателей, крики, гомон, плача посреди всего этого стою я, прижимаясь спиной к Гарусу и бездумно глядя в никуда. Со стороны это, наверное, смотрелось жутко трогательно и романтично, рослый турианец, заботливо прижимающий к себе хрупкую по сравнению с ним женщину-человека. Только рыдающей музыки не хватало для пущего эффекта. Но мне было откровенно наплевать, кто и что подумает. Тем более желающих высказаться как-то не наблюдалось. Мрачный взгляд Гаруса, которым тот провожал любого появлявшегося поблизости, к обмену мнениями никак не располагал. И, признаться, я был безмерно благодарен ему за эту молчаливую поддержку. Выбравшись из челнока на борту Нормандии, я равнодушно выслушал скороговорку Джокера, что происшествий нет, все на борту, готовы хоть на край света, но лучше бы сначала в док для ремонта, и только рукой в ответ махнул, приказав держать курс на Омегу, ибо по большому счету мне было все равно куда, лишь бы подальше отсюда. Не глядя по сторонам, вошел в лифт, поднялся в свою каюту и, устало скинув броню, свалил ее прямо на пороге. По уму надо бы сразу в арсенал отнести, но сил не было. Потом, все потом, сейчас в душ, смыть с себя все это. Под контрастными струями воды усталость чуть отступила, зато вернулась злость. В памяти снова всплыл голос Алинка. «Ты предала все, ради чего мы сражались. То есть, это Альянс потратил годы и миллиарды, чтобы вернуть меня к жизни, а я, скотина неблагодарная? Интересно, на что они все вообще рассчитывали, после того, как Шепард просто выкинули нахрен, записав в личном деле? Пропала без вести? После того, как всю работу похерили, а команду расформировали, черт, почувствовав, как от злости наворачиваются слезы на глаза, а к горлу подкатывает комок, я резким движением выключил воду и, кое-как замотавшись в полотенце, прошлепал к бару, оставляя на полу мокрые следы, нажраться, в хлам, до соплей и беспамятства. Распахнув дверцу, я принялся зло перебирать бутылки в поисках чего покрепче, тщетно, с того, что имелось в наличии, я бы даже в первой жизни раньше уссался, чем напился, а уж с нынешними имплантатами. Сюзи, какого хрена тут одни компоты? Комплектование корабельного бара алкогольными напитками с содержанием спирта более 20% запрещено инструкцией отдела по работе с персоналом компании Star Minerals. Это стало последней каплей, долбанув по дверце бара с такой силой, что ударопрочный пластик декоративной панели пошел трещинами. Я уже не контролируя себя бешено заорал, в звезду эту компанию вместе с ее инструкциями. Я хочу, чтобы вот здесь вот на этом, млять, месте, всегда, ты слышишь, дура электронная, всегда стоял ящик водки. И чтобы ни одна сука не лезла ко мне с указаниями. Потому что класть я хотела на их инструкции и распоряжения. Перемежая русские маты местными выражениями, я еще минут пять что-то бессвязно вопил, выплескивая накопившиеся за последние несколько часов злость, обиду, боль и разочарование, пока, наконец, не выдохся и не замолк, со всхлипом втягивая царапающий горло воздух. «Прошу уточнения, капитан», — бесстрастно отозвалась Искин, «так как старший помощник Лаусон находится в медотсеке, должна ли я проигнорировать отданное доктором Чиквас распоряжение не беспокоить и довести до нее ваш приказ о приобретении трех ящиков водки русская немедленно? От этого ровно механического-то на меня словно ледяной водой окатило, резко отрезвляя. Стало безумно стыдно за свою пошлую истерику. Господи, докатился. Посмотри на себя, Джейн, кем ты стала?» Ткнувшись лбом в прохладный пластик стены, я с силой зажмурился. «Прости, Сюзи, не надо ничего никому передавать». С минуту постояв, захлопнул бар и, рухнув в кресло, потер пылающее лицо. «И за дуру тоже, прости, пожалуйста. Это я дура истеричная, а ты, наверное, самый разумный человек на этом корабле. Позволю себе заметить, капитан», — в голосе Искина явственно звякнул упрек, что для предотвращения эмоциональных срывов среди членов экипажа в штатное расписание была введена должность психолога. И эта должность до сих пор вакантна. Да уж, мне сейчас только профессионального мозгоклюя для полноты счастья не хватало. Всю жизнь мечтал, чтобы кто-нибудь в душу лез с идиотскими вопросиками. Хотите об этом поговорить? Все, хватит. Попсиховал и будет. Жизнь продолжается. И, кстати, от обязанностей капитана Нормандии меня никто не освобождал. Заглянув в санблок, я поплескал в лицо ледяной водой, смывая остатки истерики, и, закутавшись в халат, уселся за рабочий стол. Все равно сейчас не усну, так хоть отчеты просмотреть. Чувствую, обошелся нам этот горизонт недешево. Через пару часов, закрыв полученную от инженеров сводку о состоянии корабля, я поставил локти на столешницу и, обхватив голову руками, запустил пальцы в шевелюру. Вот теперь можно с полным правом истерить, поскольку нынешнее положение укладывается ровно в три слова: у разбитого корыта, половина десантной группы в медотсеке, и если Лоусон с Массани выйдут оттуда через пару-тройку дней, то вот Джек со своими переломанными ребрами и пробитым легким поселилась там надолго. Впрочем, тут действительно легко отделались. Даже со стандартным медотсеком ничего страшного, а уж с подаренным Лерой, куда хуже с техникой. Из роботов осталось лишь два относительно целых бастиона и один Эмир, остальные представляли собой груду обломков, из которой еще предстояло долго выковыривать относительно целые узлы и детали. Ну, может, Кеннет с Габи сотворят чудо и починят одного-двух. Молота у нас теперь тоже нет, на БРДМ надо полностью менять один маневровый двигатель и половину броневых листов. Но самое хреновое, что из-за кульбитов Джокера во время атаки на крейсер коллекционеров произошло смещение силового набора корабля. И если с роботами и молотом мы еще могли управиться собственными силами, то тут уже помощь Улома, кувалды и биоваревской матери не обойдешься, надо загонять Нормандию в специализированный судоремонтный док на проверку геометрии. Короче, приехали. Капитан, у ретранслятора обнаружена эскадра Альянса, следующая курсом на горизонт. Раздался из интеркома доклад Джокера. Принял решение задействовать режим маскировки. Надо же, родной Альянс спешит на помощь. Ох, парни, что бы мы без вас делали, как говаривал один персонаж. Они нас засекли? Нет, у них работают только пассивные сенсоры. Странно, чего это они крадутся? Я пробежался по консоли, выводя на терминал картинку из Битца Нормандии, присмотревшись к появившимся на экране отметкам, озадаченно нахмурился. Звено ударных фрегатов, легкий авианосец, три линейных крейсера, десантный транспорт под охраной эсминцев и похожая на бред наркомана загогулина корабля РЭП. Джокер, поправь меня, как-то это мало похоже на бригаду крейсеров. Так точно, капитан, хмуро подтвердил Мара. Это вообще не ВКС, это погранцы, оперативно-тактическая группа «Август». Так, ну, с одной стороны логично, кого еще посылать на выручку атакованной колонии, как не отборных головорезов пограничной стражи, как раз натасканных на молниеносные операции по ликвидации пиратов. Но вот с другой, есть несколько «но». Во-первых, тактические группы не патрулируют границу, они на базе сидят, и до ближайшей отсюда почти 7 суток хода. Ну, это ладно, предположим, что случайно оказались неподалеку. Маневры там, или командующий за пивом послал. Бывает. Но какого хрена они идут, заглушив все активные системы? То есть не мчатся на помощь, форсируя движки, а крадутся, словно боясь спугнуть потенциальную добычу? Плюс загогулина, что с ними? Это не эскадренный корабль РЭП, а сверхмощная глушилка для подавления планетарных комплексов связи. И таких глушилок у погранцов нет вообще, ибо нафиг не нужны. А если вспомнить, что оперативно-тактические группы хоть и приписаны к пограничной страже, но по факту находится в подчинении СБ Альянса. Я прямо-таки расслышал щелчки, с которыми части мозаики у меня в голове складываются, образуя целостную картину. Ведь с самого начала не отпускало чувство нереальности происходящего. Ну, в самом деле, на кой хрен призраку загонять Нормандию на горизонт? Зачем? Он что, идиот, считающий меня суперменом? Но теперь кристально ясно, что не суперменом, а жертвенным бараном. Супермены, вот они, самую малость опоздали. И не надо мне рассказывать, что СБ Альянса не может иметь ничего общего с террористической организацией. Джокер, скажи, ты думаешь тоже, что и я? Это подстава, мрачно пробурчал Мара. И нас, и колонистов кинули, как сыр в мышеловку. Смотрите, эту глушилку они явно тащат для нейтрализации стазис-дронов. Не знаю уж, как там жучки между собой общались, это у профа спрашивать надо, но подобная хрень даже гипермаяки давит. Угу, еще мысли будут, отстраненно поинтересовался я, подавляя приступ злости на кукловодов из СБ Альянса. Нас макнули в дерьмо, капитан, по самую макушку. Это не мысль, Джокер, это констатация факта. Глава 65. Чужие люди. Если нету жизни личной, значит, хватит быть приличной. Народное творчество. По прибытии на Омегу моя злость на Альянс, Призрака, Алинка и прочих союзников ничуть не унялась, скорее наоборот. После бесконечных отчетов о потерях, поломках, нехватках, запросов на запчасти и расходники, которыми инженеры меня просто завалили, она трансформировалась в ледяное бешенство. Так что, как только Нормандия зашла в док станции, с корабля я сбежал, чувствуя, что надо срочно развеяться, а то экипаж и так уже откровенно шарахался от своего злющего капитана. По крайней мере Митьюс за всю дорогу до загробной жизни не проронил ни слова, а стоило мне выбраться из аэрокара и хлопнуть дверцей, умчался с плохо скрываемым облегчением. Короче, в звезду Галактику, Цербер, Жнецов и прочих биотварей, достало, имею право на отдых. Поднявшись в кабинет Кари, я уже привычно рыкнул на наглого ботара-охранника и, не дожидаясь приглашения, рухнул на диван напротив хозяйки Омеги. «Надо же, Шепард, без брони и гранатомета», — насмешливо протянула та, скользнув по мне весьма откровенным взглядом. «Тебя даже не узнать в платье». Злобно зыркнув на пускающего в мою сторону слюни ботара, я педантично уточнил. «Не платье, костюм, брючный. Терпеть не могу, когда дует прямо в вентиляцию». «Ария», которую вся эта сцена явно забавляла, иронично выгнула бровь. «И что же привело тебя сегодня ко мне в клуб?» Я в ответ плечами пожал, кабы сам знал. «Развлечение, наверное. Тогда развлекайся». Хозяйка Омеги с улыбкой махнула в сторону общего зала. «Выпей в баре, спустись в трущобы пощекотать себе нервы, проставься наемнику и послушай его байки, сними номер и пригласи мальчика или девочку. Будь». Ария сделала краткую паузу, насмешливо отсалютовав бокалом, моим гостем. «В здешних трущобах уже развлекалась, по самое не могу», — скривился я, вспомнив беготню по тоннелям в поисках Салуса. «В зале не протолкнешься, а проставиться», — чуть склонив голову, я задумчиво посмотрел на хозяйку Омеги. «Ведь ты же была наемником», — улыбка с лица Арии пропала, а голос резко похолодел. «Я много кем была, Шепард». «Хаем», — звучит как предупреждение, да и наплевать. «Мне сейчас море по колено, а горы по плечо». В крови до сих пор плещется дикий коктейль из обиды, злости, досады, разочарования и хрен знает чего еще. «Тогда, давай я угощу тебя выпивкой, а ты расскажешь что-нибудь», — предложил я. Ария, закинув ногу на ногу, принялась задумчиво изучать носок сапога. «И что ты хочешь услышать? А мне все равно, что расскажешь, то и выслушаю». С минуту помолчав, Азари поднялась и приглашающе качнула головой. «Ну, раз тебе не нравится в зале, у меня в отдельном кабинете неплохой бар». Войдя вслед за хозяйкой Омеги в кабинет, я огляделся, оценивая обстановку. Ничего так, мягкий уголок со столиком, рабочий стол с мощной консолью связи и низкий круглый диван-кровать, размером даже побольше, чем траходром в моей каюте на Нормандии. Надо же, а я-то думал, что только в Цербере дизайнеры интерьеров такие оптимисты. «Что предпочитаешь?» Ария, подойдя к бару, вопросительно посмотрела на меня. Я безразлично пожал плечами, устраиваясь в кресле. «Налей на свой вкус». «Слушай, Шепард». Ария принялась разливать по бокалам нечто серебристое из украшенной кучей вензелей бутылки. «Джейн», — перебил я. «Что, Джейн?» «Шепард, это там, на Нормандии. Капитан, героиня». Я зло скривился. «И спасительница всех ото всех по первому свистку. Здесь, Джейн». Ария приподняла бровь, окидывая меня чуть удивленным взглядом, затем, повела плечами. «Как скажешь». И вручив мне в руки бокал, вольготно развалилась в кресле напротив. «Красивая она все же, этакая хищница, опасная, хитрая, жесткая. Как тебе, Хаем, вино?» Ария указала на бокал у меня в руках. «Снежный поток». «А, нормально», я рассеянно кивнул, хотя на самом деле, вкуса даже не почувствовал. Вроде градус есть и ладно. Сделав еще пару глотков, задумчиво покосился на диван. «Ну и, какого хрена мнешься?» — проворчал внутренний голос. «Только не говори, что ты байки слушать сюда пришел». «Ну да, наверное, раз пришел. Да и в конце-то концов, чем этот способ забыться хуже пьянки до соплей. Активировав инструмент Рон, вызывал Нормандию. «Сюзи, объяви от моего имени увольнительную экипажу до завтра». «Принято, капитан. Что-нибудь еще?» «Нет, все. Ну, вот». Одним глотком допив, что оставалось в бокале, я встал с кресла и, скинув пиджак, подошел к дивану. Секунду поколебавшись, уселся на край, откинувшись назад на руках, чтобы натянувшаяся рубашка выгодно подчеркнула мой второй размер, ну и заодно продемонстрировала полное отсутствие бюстгальтера. Ария, проследив за мной взглядом, меланхолично закинула в рот несколько похожих на землянику ягод, сделала глоток из бокала. Ситуация начала слегка напрягать своей неоднозначностью. Я сижу на диване, ожидая непонятно чего, Ария в кресле, спокойно потягивает вино. Интересно, и долго это будет продолжаться? Что, намек недостаточно прозрачный? Или рубашка, может мне раздеваться начать? Наконец, поставив бокал на столик, Ария поднялась и, подойдя вплотную, плавно опустилась на колени, склонила голову на бок, бросив чуть насмешливый взгляд из-под ресниц, не спеша положила руки мне на коленки, и все так же не спеша, ласкающе, повела ладонями по бедрам, поднимаясь к талии. Дойдя до рубашки, указательным пальчиком подцепила самую нижнюю клипсу, медленно потянув на себя. Щелк. Улыбнувшись, подняла пальчик выше, цепляя следующую. Щелк. Еще выше. Щелк. Клипсы кончились, и ладонь Арии скользнула мне под рубашку, на секунду задержалась на холмике груди, то ли наслаждаясь моментом, то ли давая время передумать, и легонько толкнула, опрокидывая на диван. Ох, что сейчас будет, ну и плевать. Нет, я, конечно, предполагал, что это будет непривычно, но не думал, что это будет так, в смысле не так, то есть настолько не так. Вот прям ответственно заявляю, все эти трансы, что бегают к хирургам, отрезая, пришивая, полные идиоты, клинические просто, и даже не потому, что калечат себя, превращаясь в неведомую зверушку, а потому что никакие пришитые сиськи не сделают из мужика женщину, никогда. Это себя обмануть можно, а вот полученную при рождении нервную систему черта с два, нервным окончанием плевать, кем ты там себя ощущаешь и позиционируешь, такой чувствительной кожи, стольких интересных мест, одно лишь прикосновение к которым заставляет кусать губы, подавляя рвущийся из груди стон, того будоражащего чувства, когда кончики чужих пальцев еще лишь только игриво скользят по животу, приближаясь к самому сокровенному, а твое тело уже само нетерпеливо выгибается им навстречу, из губ рвется жалобное. Еще, пожалуйста. Короче, всего этого у мужика не будет. Вот просто никогда. Хоть 10 сисек себе пришей и килограммами таблетки жри. Природу не обманешь. Уф, что-то от одних воспоминаний жарко и стыдно. А еще, даже дыхание не восстановилось, но уже снова. Эф-эф. Плохая, плохая Джейн. Ну и к черту, хорошей девочкой я уже быть пыталась, значит, теперь буду плохой. Отдышавшись, я приподнялся на локте, заглянув в лицо недовольно зашевелившейся рядом Арии. Что-то не так? Нет, ничего. Та слегка поморщилась, покрутив головой. А, понятно, Азрежа не любит лежать на спине, им из-за сходящихся на затылке в пучок лепестков это неудобно. Хаем, а ведь молчит, терпит. Прелесть какая. Благодарно чмокнув Арию в уголок губ, я взбил подушку, сдвинув пониже, чтобы не давило ей на лепестки. Так удобно, Ария чуть озадаченно нахмурилась. Вполне, ну и славно. На несколько секунд завис в мучительных раздумьях. Больше всего сейчас хотелось устроиться у нее под боком, обхватить руками и ногами, прижимаясь всем телом к гладкой шелковистой коже, но это уже как-то совсем по-девичьи будет. Стыд и срам. Хотя, если подумать, после всего того, что совсем недавно происходило на этом диване, переживать из-за своей женскости и вставать в позу я не такая, откровенный идиотизм. В итоге, плюнув на стыд и неловкость, ибо смущаться как бы поздновато, я ввинтился под мышку к хозяйке Омеги, прильнув к ней всем телом, да еще и ногу ей на живот закинул, для пущего эффекта. Вот, теперь совсем хорошо, и жутко приятно. Не сдержавшись, потерся носом о щеку Арии, устроив голову у нее на плече, блаженно притих, раздумывая, не замурлыкать ли. «Шепард, тебе никогда не говорили, что ты странная?» Как-то задумчиво спросила она, принимаясь рассеянно поглаживать меня по бедру. «Ой, ну чья бы, а сама-то?» Неоднократно, я лениво приоткрыл один глаз. «А что?» «Да так просто. Лежим, молчим. Я кончиками пальцев рисую у нее на груди узоры, она рассеянно гладит меня по бедру. «Идиллия, Шепард, ответь на один вопрос», — внезапно произнесла Ария куда-то в потолок. «Какой? Почему ты предупредила меня, Ализелы? Вот ведь выбрала время. Это так важно?» «Да». Вздохнув, я снял ее руку со своего бедра и, поднявшись с постели, подошел к бару с напитками. Секунду поколебался, выбрал крианское мягкое пиво и, вернувшись, присел на край кровати. «С ней все в порядке?» Ария, с прищуром следившая за моими перемещениями, коротко кивнула. «Да, хорошо». Рассеянно покрутив в руках прохладную бутылку, открыл, сделал глоток. «А Грейсон?» «Пропал». «Угу, ясно. Ты знала?» Ария не спрашивала, констатировала факт. Вздохнув, я покосился на сверлящую меня напряженным взглядом хозяйку Омеги. «Видишь ли, у меня было два варианта, как поступить. Первый, разумный, а второй, я неопределенно пожал плечами. Черт его знает, правильный, наверное. Разумнее всего было ничего тебе не говорить, дождаться смерти Лизеллы, а потом сдать ее убийцу». Лицо хозяйки Омеги превратилось в застывшую маску. «Действительно разумно. Тогда, почему?» Сделав еще глоток, я поморщился. «Блин, что-то не идет пиво, сейчас бы чего покрепче». Бросил тоскливый взгляд на столик. «Нет, не стоит, накидаюсь ведь, а мне еще на Нормандию шлепать. Почему, почему? Вообще-то, я так и собиралась поступить, но, знаешь, как-то, я беспомощно развел руками. Ну, в самом деле, как объяснить, если сам не знаю? Ну, похороны своего ребенка не тот опыт, который необходим каждой женщине». Допив пиво, я поставил бутылку на пол и принялся собирать разбросанную по комнате одежду. «Идиллия закончилась, пора до дому. И пусть дом этот всего лишь каюта на корабле, но тут уж у кого какой есть. Что ты делаешь?» Внезапно прозвучало с дивана. «А?» Я оглянулся на Арию, которая, приподнявшись на локте и, подперев щеку ладонью, с интересом наблюдала за мной. «Что делаешь?» «Одеваюсь». «Зачем? Блин, она издевается, что ли? Членские взносы в клуб нудистов оплатить забыла, вот и хожу как дура, одетый». Застегнув рубашку, я присел на диван, чтобы натянуть брюки, но тут мою талию обвили изящные, хотя и весьма сильные руки, к спине прижались волнующие упругие полушария, а прямо над ухом дразняще прошептали: